Глава 5. Управлять стихией – дело, конечно, трудное, но для многих привычное. После того, как толпа, хотя и с видимой неохотой, но все-таки рассосалась, бригадиры Шикалов и Талдыкин вернулись к конторе и сидели на заваленке, ожидая дальнейших распоряжений начальства. «И что за народ такой?» – еще не остыв от недавних усилий, удивился Талдыкин. «Ты его гонишь, он не идет, каждый упирается, как баран, и не с места. Ведь я так понимаю, если начальство говорит «разойдись», — разойдись. Начальство лучше знает, что делать. С нашими головами туда и не посадят. Их нет, Витя, каждый еще норовит свой гонор показать, и каждый из себя принца строит». «Что да, то да», — рассудительно согласился Шикалов. «Вот раньше, когда я еще молодой был, мы таких-то гоняли винтовками». Он задумался и усмехнулся, вспомнив отдаленный момент своей биографии. «Помню, еще в 16-м годе служил я в Петербурге хильдхибелем, а народ там проживал такой, что работать не хочет. А с утра пораньше берут тряпочки разные, на их фулиганские слова пишут, потом на палки нацепят и идут на улицу. Грамотность свою показать. И вот, бывало, отберешь у его эту тряпку, да еще скажешь в сердцах: «Ах ты, фулюган эдакий, да и чего же ты такое делаешь?» И он говорит: «Это не я, говорит, фулюган, а ты, говорит, фулюган. Это не я, говорит, у тебя тряпку цапаю, а ты у меня цапаешь». Я говорю: «Это не я, говорю, фулюган, а ты, говорю, фулиган, потому что я говорю с ружом, а ты без». «И какие же они слова на этих тряпках писали?» — заинтересовался Талдыкин, надеясь, что матерные. «Слова-то?» — переспросил Шикалов. «Я ж тебе говорю фулюганские, но там долой Ленина, долой Сталина и проточи». Тут Талдыкин засомневался. «Погодь», — остановил он Шикалова. «Что это ты не то говоришь? В 16-м годе Ленина и Сталина еще и не было вовсе. То есть они-то, конечно, были, но государством рабочих и крестьян покуда не управляли». «Да?» — спросил Шикалов. «Да?» — ответил Талдыкин. «Выходит, дело, Ленина не было, Сталина не было. А кто ж тогда был?» «Известно кто?» — сказал Талдыкин уверенно. «В 16-м годе был царь Николай Александрович, император и самодержец». «Глупой ты, Талдыка», — посочувствовал Шикалов. «Не зря у тебя такая фамилия. Бригадир, а колганом своим сообразить не можешь, что Николай он был опосля. А до его еще был Керенский». «Даже противно слушать», — выходил из себя Талдыкин. «Керенский разве ж царь был?» «А кто ж?» «Премьер-министр». «Путаешь», — вздохнул Шикалов. «Все на свете перепутал. Как Керенского звали?» «Александр Федорович». «О! А царь был Николай Александрович. Стало быть, егонный сын». У Талдыкина кругом пошла голова. Хотел возразить, да не знал, что. «Ну, хорошо», — сказал он. «А когда же, по-твоему, была революция?» «Какая революция?» «Октябрьская». Талдыкин напирал на то, что было ему известно доподлинно. «Она была в 17-м годе». «Это я не знаю», — решительно мотнул головой Шикалов. «Я в 17-м тоже в Петербурге служил». «Так она же в Петербурге и была», — обрадовался Талдыкин. «Нет», — убежденно сказал Шикалов. «Может, где в другом месте и была, а в Петербурге не было». Последнее сообщение окончательно сбило с толку Талдыкина. До сих пор считал он себя знакомым с историей вопроса. Знал, что, где и в какой последовательности происходило, но Шикалов осветил все настолько по-новому, что Талдыкин подумал и, сводя все на нет, сказал неуверенно. «А сейчас я слыхал, эти самые демонстрации вообще не разгоняют. Племяш мой, прошлый год в Москву попал на 1 мая. И вот, говорит, идем через площадь, народу целая. Это масса, кричат «Ура!», а Сталин стоит на мавзолее и ручкой помахивает. Из окна высунулся Килин и велел Шикалову подняться в контору. Шикалов поднялся. В председательском кабинете кипела работа. От табачного дыма было темно, как в бане. Примостившись на краешке письменного стола, парторг карандашом писал, кому за кем выступать, сразу определяя, где, какие, бурные, продолжительные или простые, должны быть аплодисменты. Написанное подвигал председателю, а тот, хотя и одним пальцем, но довольно бойко перестукивал все на машинке. — Ну и что скажешь, Шикалов? — спросил Килин, не отрываясь от своего сочинения. — Да вот, — Шикалов подошел к столу. — Все стало быть сделано, как велели. — Значит, всех разогнали? — Всех, — подтвердил бригадир. — Всех до одного? — До одного. Талдыка один остался. — Прогнать? — Пока не надо. Возьми его в помощь, и чтоб через полчаса все, как один человек, снова были перед конторой. Кто не придет, перепишешь. Парторг поднял голову, посмотрел в глаза бригадира. — А кто откажется? Будет сваливать на хворость или еще чего, 25 трудодней штрафу, и ни грамма меньше. Ты меня понял, Шикалов? — Угу, — мрачно кивнул Шикалов. — Можно исполнять? — Олей, — разрешил парторг, снова утыкаясь в письмо. Шикалов вышел. Талдыкин сидел на крылечке и курил. — Пошли! — на ходу коротко бросил Шикалов. Талдыкин встал и пошел рядом. Пройдя шагов 50, догадался спросить. — Куда идем? — Народ обратно сгонять. Нельзя сказать, чтобы Талдыкин прям рот раскрыл от удивления или еще чего-нибудь, но все же полюбопытствовал. — А по что же разгоняли? Тут Шикалов остановился и посмотрел на Талдыкина. Там, в конторе, он нисколько не удивился, ибо вообще не умел удивляться. Сказано разогнать — разогнал, приказано согнать обратно — пожалуйста. Вопрос товарища заставил его задуматься, может быть, первый раз в жизни. Действительно, а зачем же тогда разгоняли? Почесал Шикалов в затылке, подумал и догадался. — А, я понял, по что. Чтоб место освободить. — Для кого? — Как для кого? Для народа. Чтобы было куда сгонять. Тут уж Талдыкин не выдержал и возмутился. — Во! — покрутил у виска пальцем. — Я, может, и глупой, но у тебя-то колганы вовсе не варит. — А тебя варит. — А мне варит. — Ладно, пущай, — согласился Шикалов. — Уезжаю, тебе варит. Тогда ты мне разобъясни, для чего народ разгоняли. — Для удовольствия, — сказал Талдыкин уверенно. — Ну и ляпнул. — покрутил головой Шикалов. — Для кого же здесь удовольствие? — Для начальства, — сказал Талдыкин. — Для него народ вроде бабы. Если ты ее попросил, а она тут же тебе согласилась, то интересу никакого в ней нет. А вот если она сперва попротивилась, побрыкалась, а уж после ты ее взял, то в этом и есть самое удовольствие. — Это ты правильно говоришь, — оживился Шикалов. — Помню. В Петербурге у меня была одна дамочка. Что за дамочка была у Шикалова и какая между ними приключилась история, автор за давностью лет, признаться, не помнит. Но, что известно доподлинно, кворум возле крыльца конторы через некоторое время был восстановлен. И действительно, Талдыкин был прав. Народ в этот раз понемногу сопротивлялся, и приходилось на каждого воздействовать по отдельности, кому в шею, кому под зад. Но ведь так и должно быть. И в этом прав был Талдыкин. Без сопротивления у победителя нет удовольствия от победы.